Глава 18. Ключевка. Валентина Васильевна. За воротами нам показали, куда подъехать и где припарковать машину. Поселение оказалось не очень большим, но ухоженным. Расположено на берегу большого озера. Около 40 домов, построенных вокруг возвышающегося в центре современного санатория. Стена огибала его подводкой, заканчиваясь прямо в воде. Все выглядело надежно и солидно. В дальнем углу стояли гаражи и навесы, под ними строительная техника. «Хорошо у вас, красиво», – сказала Настя, глядя на озеро и обращаясь к подошедшей Валентине. «Хорошо. Я раньше здесь была директором, до всей этой заварухи». Она сделала паузу. А потом поняла, ехать куда-то, искать новое место – самоубийство. Решили постепенно превратить это в крепость. Здесь в 2012 году была заброшенная деревня. Потом бывший хозяин выкупил ее и построил санаторий. Так что все, что видите, новое. Простоять должно долго. А вон там храм начали строить, показала она в сторону стройки у озера. Пойдемте, я вас обедом накормлю. То, что было дальше, резко контрастировало со всем миром завтра. Контраст оказался настолько сильным, что моя команда молчала почти час. А я чувствовал, будто вернулся в привычную реальность. Только одежда и оружие напоминали, где мы находимся. Но даже это не мешало погрузиться в атмосферу и насладиться гостеприимством Валентины. Мы обедали на застекленной террасе роскошного ресторана с видом на озеро. Погода начала хмуриться, облака закрыли солнце, и первые капли дождя постукивали по дощатому полу веранды. Чуть дальше – пристань. На привязи – моторные лодки. Пара катеров и моторная яхта с тонированными окнами. Мы расселись за большим столом, покрытым белоснежной скатертью. Подошел аккуратно одетый мужчина и уточнил, кто какую прожарку стейка предпочитает. В огромном камине горел ровный огонь, наполняя зал приятным теплом. Везде были порядок и чистота. Стейк из оленины с домашней картошкой, грибами и овощами. Свежий хлеб, запеченная кукуруза. Клюквенное вино и огромный бокал нефильтрованного, недрожжевого кваса. Я такой пил впервые. Вася с Саней таращились по сторонам и просто повторяли за мной и Настей. Парни в ресторане явно были впервые. Мужчина, который нас обслуживал, был рад и горд. Стейк подносился под куполом на специальном подносе с подогревом. Сверху веточки розмарина и кусочек масла, еще не до конца растаявшего. Грибы подали отдельно. Обжаренные до корочки выглядели восхитительно. В какой-то момент появился и сам повар. В белом халате и поварской шапочке. Поинтересовался, все ли нас устраивает. Валентина представила его. «Ашот, наш шеф. Он и раньше здесь работал». «Спасибо вам. Давно мы так вкусно не обедали. А подача выше всяких похвал». Поблагодарил я от всех. «Я очень рад, что вам понравилось». Поклонился Ашот и вернулся на кухню. «У вас всегда так?» – спросил я, оглядывая ресторан, камин и пристань. «Нет, что вы. Было время, кору с деревьев ели. Сейчас жизнь наладили. Поля свои обрабатываем. Комплекс привели в порядок. Бывший хозяин перед самой эпидемией уехал в Швейцарию, получил там вакцину, но почти сразу вернулся. Вскоре умер. Организм не выдержал. Так и не превратился в мутанта. Перед смертью перевел свободные средства на счет комплекса. Мы успели закупить еду, одежду и оружие. Он был хорошим человеком. Благодаря ему здесь столько народа. Разрешил селить семьи без платы и регистрации. Только семейных. Это его моторная яхта на причале». Валентина снова указала на пристань. «Повезло вам. Повезло, что выжили», – сказала Настя, откладывая нож и вилку. «Почему повезло? Все здесь вакцинированы», – усмехнулась Валентина. «Наш главный врач провел вакцинацию и отчитался. Документ в папке, если хотите, покажу». «Курите?» – резко сменила тему, обращаясь ко мне. «Нет, как-то не начал», – дежурно ответил я. «Составите компанию?» «Недолго, десерт как раз принесут». Я кивнул Насте и вышел вместе с Валентиной на веранду под навес, где стояли плетеные кресла и столики. В километрах 30 отсюда есть поселок Митино. Там обосновалась группа, начала Валентина, отстраненно глядя вдаль озера. Человек 30. Набрали себе смердов по соседним деревням. Иногда выходят на мародерки, иногда ловят людей. Не знаю, как их назвать. Бандиты, отморозки. Они как-то вышли на нас. Попытались взять, но обломались. Уходя, захватили одну из наших ферм. Там было 7 человек. 3 подростков и 4 взрослых. 2 мужчин, 2 женщины. Еще 4 убили при налете. Она затушила сигарету. У меня предложение для армии. Оставьте здесь постоянный пост. Человек 10-20. Мы поможем со снабжением, сколько сможем. Плюс люди, кто останется здесь, будут на нашем обеспечении. Санаторий станет принимать бойцов на отдых. Взамен – охрана и безопасность. Чтобы это вступило в силу, я хочу вернуть своих людей. Всех. Закончила она твердо. Я могу передать это в Наро-Фоминск, но не обещаю, что нужная группа будет собрана быстро. Неделя как минимум. Это долго. Мне нужно, чтобы они были здесь завтра или послезавтра. Валентина, к сожалению, это невозможно, но я передам. Там моя внучка и дочка с зятем. Помогите их вытащить, Константин. Я все отдам, чтобы расплатиться. Все это. Она обвела рукой владение. Только помогите. Я задумался. Что, если нет выхода в клине? Где мы будем жить? Опять выживать в городе, где полно мутантов? До сих пор нас сопровождала удача. Отделались легкими царапинами. За неделю с небольшим уже столько раз нас пытались убить, взорвать, сожрать. Парни без будущего. Мои, Вася и Саня. Именно что мои. Я за них всех в ответе, как сказала Настя. И она права. Сколько их там? Человек 30? Она кивнула. А у вас сколько под ружьем? Около 50. Из них 20 женщины. Давайте вернемся за стол. Мне нужно подумать. И с ребятами посоветоваться. Конечно, пойдемте, сказала она, вставая. Мы вернулись в зал. На десерт был яблочный пирог Цветаевой. И яблоки, сметана, масло, мука. С гордостью хозяйки рассказывала Валентина, пока Ашот раскладывал для нас по десертным тарелочкам пышный пирог. А скоро и сахар тоже будет наш. К пирогу подали чай, душистый, на лесных травах. Когда все закончили, я обратился к Валентине. «Вы нас на ночь не приютите? Просто очень хочется увидеть, какая тут у вас рыбалка по вечерам». «Конечно, Константин. Я уже распорядилась насчет комнат. У нас для особых гостей всегда все готово», – ответила она вежливо, глядя прямо в глаза. Моя команда не задавала никаких вопросов, хотя я точно знал. Все хотели понять, что так резко изменило мои планы. «Пойдемте, я вас провожу. А пока вы устроитесь и отдохнете, наши специалисты…» Она улыбнулась. «По рыбалке подготовят для вас все, что нужно». «Ни хрена себе!» Санька с круглыми глазами осматривал мой номер. «После такого обеда в такой комнате спать? Это прям совсем по-княжески. Ты мою комнату видел?» Забежал Василий и замер. Валентина выделила нам всем по номеру. Мой был для особых гостей, двухкомнатный, с огромной душевой, террасой и залом с камином. Нас сразу предупредили, электричество есть, но не на весь день, только в определенные часы. Вода тоже была, и горячая. Перед тем, как заселиться, я сказал: «Встречаемся у меня через 10 минут». Парни уже подошли. Насти еще не было. Наверное, в душе залипла, подумал я. «Так, мужчины, план меняется. Идем по своим номерам, принимаем душ. Через час быть у меня. Все слышали?» Парни закивали, и я закрыл за ними дверь. Постоял под горячим душем, побрился и, накинув роскошный широкий халат, сел на террасе. Внизу, прямо подо мной, раскинулось озеро. Дождь так и не начался, хоть тучи и висели, угрожая залить округу.